Глава 7. Хелен сидела на террасе номера с чашкой кофе. Снизу слышался плеск воды в фонтане. Терраса увивала жимолость. В жимолости утопал весь отель. Хелен протянула босые ноги к пятну солнца и пошевелила пальцами. Завтрак в лимонной дольке не состоялся. С утра позвонил Алан, сказал, что Дороти решила отдохнуть у себя и попросил не обижаться. Хелен обижаться не стала. Ее переполняла радость. Она позавтракала фруктами, йогуртом и булочками, заказав их в номер. Джим собирался пройти 9 лунок, а значит, скоро вернется, и они будут вместе. Хелен ощущала, как сладко сжимается притаившееся внутри желание. «Большое спасибо», — сказала она вежливому служащему, которому звонила попросить, чтобы забрали поднос. Взяв соломенную сумочку, Хелен спустилась в фойе, заглянула в сувенирный киоск и купила журнал со светскими сплетнями. Какое удовольствие читать про все это вместе со своими девочками, устроиться на диване в обнимку и рассматривать вечерние туалеты кинозвезд. «У, мне вот это платье нравится!» — восклицала Эмили, тыкая пальцем в страницу, а Марго вздыхала. «Ты вот на это посмотри! Обалденная!» Хелен также купила дамский журнал, потому что на обложке увидела заголовок «Радости пустого гнезда». «Большое спасибо», — сказала она продавщице и направилась по дорожке, петляющей меж цветущих деревьев и альпийских горок, к пляжу, подставить солнцу лодыжки. В статье говорилось, что в зрелых отношениях особенно важно смотреть друг другу в глаза, писать игривые письма по электронной почте, делать комплименты, помнить, что ворчливость заразна. Хелен прикрыла глаза под солнечными очками и мысленно скользнула в прошлое. В то время, когда шел процесс над Уолли Пекером. Она никому об этом не рассказывала, но в те месяцы она поняла, каково это, наверное, быть первой леди. Всегда быть готовой к щелчку фотоаппарата, всегда думать об имидже. Хелен это понимала. У нее получалось блестяще. Да, кое-кто из их круга в западном Хартфорде стал относиться к ней с прохладцей, но Хелен это ничуть не смущало. Она всей душой верила в мужа, защищающего Уолли, и в право Уолли на защиту. Она чувствовала, что каждая ее фотография рядом с Джимом в ресторане, в аэропорту, на выходе из такси, в идеально сидящих костюмах, коктейльных платьях, широких брюках, попадала в нужную ноту. Достоинство, с которым держались Джим и Хелен Бёрджесс, придали серьезность и вес тому цирку, который творился вокруг Уолли Пекера. Она и тогда считала так, и теперь. И до чего же было интересно. Хелен вытянула ступни. Они с Джимом засиживались допоздна, когда дети уже ложились спать, и говорили, обсуждали, что происходило в тот день в суде. Он интересовался ее мнением. Она отвечала. Они были партнерами. Они были в сговоре. Слыша предположение, что этот суд может стать испытанием для их брака, Джим и Хелен едва сдерживали смех. Им хотелось сохранить в секрете, что на самом деле все ровно наоборот. Хелен потянулась, открыла глаза. Она — его единственная. Сколько раз за 30 лет он шептал ей об этом. Хелен собрала вещи и пошла обратно в номер. Возле крокетной лужайки она увидела маленький водопад. Струи воды журча сбегали с каменной горки. На лужайке играла пара. Женщина в длинной белой юбке и голубой блузе с негромким «тук» била молоточком, и мяч катился по зеленой траве. Хелен казалось, что тропические цветы и голубое небо шепчут всем, кто приехал сюда, «Будьте счастливы! Счастливы! Счастливы!» И мысленно она отвечала им «Спасибо, непременно». Она услышала его еще у двери, не войдя в номер. «Ты гребаный идиот, Боб!» Муж повторял это снова и снова. «Ты гребаный идиот! Ни на что не годный гребаный идиот!» Хелен вставила ключ в замок. «Джим, прекрати». Он обернулся с багровым лицом и резко махнул рукой сверху вниз, как если бы был готов ударить ее, подойдя она ближе. «Ты гребаный идиот, Боб! Ни на что не годный гребаный идиот!» На голубой рубашке для гольфа темнели мокрые пятна, по лицу катился пот. Джим все орал и орал в телефон. Хелен села по ту сторону стола с вазой лимонов. Во рту у нее пересохло. Она смотрела, как муж швыряет телефон на кровать и продолжает сыпать бранью. «Идиот! Вот ведь гребаный идиот!» В памяти промелькнуло, как Боб рассказывал про своего соседа, всегда кричавшего жене одно и то же. «Ты мне нахер мозг выносишь?» Вроде бы так он кричал, прежде чем его увели в наручниках. И вот она, Хелен, замужем за таким же человеком. На нее снизошло странное спокойствие. Она думала, прямо передо мной стоит ваза с лимонами, и все же разум мой отказывается объять идею, что это ваза с лимонами. А разум отозвался на это: «Чего ты хочешь от меня, Хелен?» «Спокойствие. Я хочу сохранять спокойствие». Джим колотил себя кулаком по ладони, нарезая круги по комнате. Хелен сидела без движения. Наконец он спросил: «Желаешь знать, что случилось?» «Я желаю, чтобы ты больше никогда так не кричал», — ответила Хелен. «Вот что я желаю, потому что в противном случае я выйду отсюда и улечу обратно в Нью-Йорк». Он сел на кровать и утер лицо рубашкой. Сухим тоном доложил, что Боб чуть не переехал самолейку, что из-за Боба на газетной передовице оказалась фотография улыбающегося Зака, что Боб до сих пор даже не поговорил с Заком, что Боб отказывается садиться за руль, что он намерен лететь в Нью-Йорк, а их машину оставить в Мэне, и что на вопрос Джима, как он собирается ее возвращать, Боб ответил: «Не знаю, я ее не поведу, я вообще больше никогда не сяду за руль. Я лечу домой сегодня вечером, а твоему Чарли Тибетсу придется делать свою работу без меня». «Так что?» — ровным голосом закончил Джим. «Он просто гребаный идиот!» «Он человек, получивший сильную психологическую травму в 4-летнем возрасте. Я очень удивлена и очень неприятно поражена тем, что ты не понимаешь его нежелания садиться сейчас за руль. Хотя с его стороны и правда большая глупость ухитриться сбить сомалианку». «Сомалийку!» «Что?» «Сомалийку! Не сомалианку!» Хелен вскинулась. «Ты считаешь уместным сейчас меня поправлять?» «Милая». Джим на секунду прикрыл глаза, и выглядело это очень снисходительно. «Боб испортил все, что мог. И раз уж нам придется поехать туда, чтобы навести порядок, тебе стоит знать, как говорить правильно». «Я туда не поеду». «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». Хелен вдруг испытала сильнейшую зависть к паре, играющей в крокет, к женщине в длинной белой юбке, развивающейся на ветру. А ведь совсем недавно в этой комнате она ждала Джима, ждала его взгляда. Джим на нее не смотрел. Он смотрел в окно, солнечные лучи падали на его профиль, подчеркивая голубизну глаз. И вдруг его жесткое лицо обмякло. «Ты знаешь, что он сказал мне, когда я добился оправдания у Уолли?» Джим на секунду повернулся к Хелен и снова стал смотреть в окно. Он сказал: «Джим, это было блестяще, блестящая защита, но ты забрал у этого человека и его судьбу». Солнце беззастенчиво жарило в окна. Хелен посмотрела на вазу с лимонами, на журналы, которые горничная веером разложила на столе. Посмотрела на мужа, который сидел на краю кровати, опираясь локтями на колени, на его мокрую от пота мятую рубашку. И уже протянула к нему руку, собираясь сказать: «Ах, милый, давай попробуем ни о чем не думать, попробуем отдохнуть, пока мы здесь». Но тут он обернулся к ней и так скривился, что Хелен подумала: встреть она этого человека на улице, не узнала бы в нем своего Джима. «Вот что он сказал мне, Хелен». Джим встал и посмотрел на нее умоляюще. Он скрестил руки на груди, касаясь ладонями противоположных плеч, их старинный тайный знак. Но Хелен то ли не смогла, то ли не захотела Она и сама не знала ответа на этот вопрос. Словом, она проигнорировала просьбу подойти и обнять его.